В это время как бы внезапно является в новгородской земле торопецкий князь Мстислав. В древних известиях не видно, чтобы его призывал кто-нибудь. Мстислав является борцом за правду, а правда для Новгорода была сохранение его старинной вольности. Зимою нежданно напал Мстислав на Торжок, схватил дворян Святослава Всеволодовича и новоторского посадника, державшегося с суздальской стороны, заковал, отправил в Новгород и приказал сказать новгородцам такое слово: «Кланяюсь святой Софии и гробу отца моего и всем новгородцам, пришел к вам, услыхавши, что князья делают вам насилие, жаль мне своей отчины». Новгородцы воодушевились, умолкли партии, притаились корыстные побуждения. Все волей-неволей стали заодно. Князя Святослава, сына Всеволодова, с его дворянами посадили под стражу на владычнем дворе и послали к Мстиславу с честной речью: «Иди, князь, на стол». Мстислав прибыл в Новгород и был посажен на столе. Собралось ополчение новгородской земли. Мстислав повел его на Всеволода. Но когда он дошел до Плоской, к нему явились послы Всеволода с таким словом от своего князя: «Ты мне сын, я тебе отец. Отпусти сына моего Святослава и мужей его, а я отпущу новгородских гостей с их товарами и исправлю сделанный вред». Всеволод был осторожен и умел вовремя уступить. Мстиславу не за что было драться. С обеих сторон целовали крест. Мстислав воротился в Новгород победителем, не проливши ни капли крови. В следующем, 1211 году, по настоянию Мстислава, был сменен новгородский владыка Митрофан, сторонник князя Суздальского. Хотя он был поставлен из согласия Вечия, но по предложению Всеволода, и потому его выбор казался тогда несвободным. Его низложили и сослали в Торопец, наследственный удел Мстислава. На его место избрали Антония из Хутынского монастыря. В мире он был боярин и назывался Добрыня Ядрейкович. Ходил в Цариград на поклонение святыне и описал свое путешествие, а по возвращении постригся в монахи. Это был человек, противный Суздальской партии. Мстислав ездил по новгородской земле, учреждал порядок, строил укрепления и церкви. Потом предпринимал два похода на Чуть вместе с псковичами и торопчанами. В первый взял он чудский город Оденпе. Во второй подчинил Новгороду всю чудскую землю вплоть до моря. Взявши с побежденных дань, он дал 2/3 новгородцам, а треть дружине. По возвращении Мстислава из чудского похода к нему пришло приглашение из Южной Руси решить возникшие там междоусобия. Киевский князь Рюрик Ростиславич, дядя Мстислава, умер. Черниговский князь Всеволод, прозванный Чермным, выгнал с киевской земли Рюриковых сыновей и племянников и сам овладел Киевом. За несколько лет перед тем в Галиче народным судом повесили его родственников Игоревичей. Всеволод обвинял изгнанных киевских князей в соучастии и принял на себя вид мстителя за казненных. Изгнанники обратились к Мстиславу. Снова представился Мстиславу случай подняться за правду. Линия Мономаховичей издавна княжила в Киеве. Народная воля земли не раз заявляла себя в их пользу. Ольговичи, напротив, покушались на Киев и овладевали им только с помощью насилия. Мстислав собрал Вече и стал просить новгородцев оказать помощь его изгнанным родственникам. Новгородцы в один голос закричали: «Куда, князь, взглянешь ты очами, туда обратимся мы своими головами!» Мстислав с новгородцами и своею дружиною двинулся к Смоленску. Там присоединились к нему смольняне. Ополчение пошло далее, но тут на дороге новгородцы не поладили со смольнянами. Одного смольнянина убили в ссоре, а потом несогласие дошло до того, что новгородцы не хотели идти далее. Как ни убеждал их Мстислав, новгородцы никого не слушали. Тогда Мстислав поклонился им и, распростившись с ними дружелюбно, продолжал путь со своей дружиной и смольнянами. Новгородцы опомнились. Собралось вече. Посадник Твердислав говорил: «Братья, как наши деды и отцы страдали за русскую землю, так и мы пойдем со своим князем». Все опять пошли за Мстиславом, догнали его и соединились с ним. Они повоевали города черниговские по Днепру, взяли приступом Речицу, подошли под Вышгород. Тут произошла схватка. Мстислав одолел. Двое князей Ольгова племени попались в плен. Вышегородцы отворили ворота. Тогда Всеволод Чермный увидел, что дело его проиграно, и бежал за Днепр, а киевляне отворили ворота и поклонились князю Мстиславу. На киевском столе был посажен его двоюродный брат Мстислав Романович. Установивший ряд в Киеве, Мстислав отправился к Чернигову. Простоял под городом 12 дней, заключил мир и взял со Всеволода дары, как с побежденного. Он со славою вернулся в Новгород, и сам великий Новгород возвышался его подвигами, так как новгородская сила решала судьбу отдаленных русских областей. Но у Мстислава было слишком много охоты к трудам и подвигам, притом не по душе ему было и то, что в Новгороде не исчезала партия, расположенная к Суздальской земле. Явилось ко Мстиславу посольство из Польши, куда уже проникла его слава. Краковский князь Лешко приглашал его отнять Галич у венгров, которые, пользуясь смутами на галицкой земле, посадили там своего королевича. Мстислав навече поклонился великому Новгороду и сказал: «Есть у меня дела на Руси, а вы вольны в князьях». Затем он уехал в Галич с дружиною. В Галиче именем несовершеннолетнего венгерского королевича Коломана правили венгерский воевода Бенедикт Лысый и боярин Судислав, глава боярской партии, призвавший венгров. Мстислав выгнал их обоих из Галича, сел в этом городе и обручил дочь свою Анну за Данила, княжившего во Владимире-Волынском. Данила был сын Романа, два раза княжившего в Галиче, и сам в юности уже не раз был призываем и изгоняем галичанами. Скоро пришлось Мстиславу поссориться с Лешком, который пригласил его в Галич. Князь Данила обратился к Мстиславу с жалобою на Лешка, что он захватил себе часть Волынской земли и просил содействия, чтобы отнять у него свое достояние. Мстислав, всегда верный данному слову, отвечал: «Лешко мой друг, я не могу подняться на него, ищи себе иных друзей». Тогда Данила расправился сам и отнял у польского князя присвоенный им край. Лешко думал, что Мстислав мир валит поступком своего зятя, заключил союз с венграми и стал воевать разом и против Мстислава, и против Данила. Мстиславовы воеводы, которые должны были первые отражать врагов, вели дела плохо и сдали венграм и полякам Перемышль и городок.